Когда Бобби с мамой спускался по лестнице, он вспомнил объявление в парке. «Пропавший рельс Корги, который принесет вам мячик, если вы скажете «давай, Фил». Он должен рассказать Теду про это объявление. Он должен рассказать Теду про все. Но если он расскажет, и Тед уедет из 149-го, кто останется с ним на будущую неделю? Что будет с лагерем Брод-стрит? С двумя приятелями, ужинающими знаменитой фасолью с сосисками Теда, может быть, даже перед телеком, чего мама обычно не позволяла, а потом ложащимися спать так поздно, как им захочется. Бобби дал себе обещание. Он все расскажет Теду в следующую пятницу, когда его мама вернется со своего семинара или конференции, или что там еще. Это решение удивительно очистило совесть Бобби, и когда он два дня спустя увидел перевернутую карточку «Продается» на доске объявлений в любой бакалее про стиральную машину с сушкой, он позабыл про эту карточку почти сразу же. Тем не менее, неделя эта была тревожной для Бобби Гарфилда, очень тревожной. Он увидел еще два объявления о пропаже четвероногих друзей. Одно в центре города, а другое на Эшер-авеню в полумиле за эшеровским ампиром. Квартала, в котором он жил, было теперь уже мало, и в своих ежедневных обходах он забирался все дальше и дальше, а у Теда все чаще начали случаться эти жуткие провалы в никуда, и длились они дольше. Иногда он что-то говорил, и не всегда по-английски. А когда он говорил по-английски, то иногда какую-то бессмыслицу. По большей части Бобби считал Теда чуть ли не самым разумным, понимающим, совсем своим из всех, кого он знал. Но когда он проваливался, было жутко. Ну, хотя бы мама его не знала. Вряд ли она, думал Бобби, сочла бы таким уж клевым оставить его на печенье человека, который иногда отключается и начинает нести чепуху по-английски или бормотать на неизвестном языке. После одного из таких провалов, когда Тед почти полторы минуты неподвижно смотрел в никуда и никак не отзывался на все более и более испуганные вопросы Бобби, тому пришло в голову, что, может, Тед сейчас не у себя в голове, а в каком-то другом мире, что он покинул землю, вот как герои кольца вокруг солнца, когда они открыли, что могут по спирали на детском волчке отправляться, куда только захотят. Тед, когда провалился, зажимал в пальцах честерфилдку. Колбаска пепла все удлинялась, а потом упала на стул. Когда отлеющий кончик почти добрался до узловатых суставов Теда, Бобби осторожно выдернул сигарету и уже держал ее над переполненной пепельницей, как вдруг Тед очнулся. — Куришь? — спросил он, нахмурясь. — Черт, Бобби, тебе еще рановато курить. — Да я просто хотел погасить за вас. Я подумал... Бобби пожал плечами, внезапно застеснявшись. Тед посмотрел на указательные средние пальцы своей правой руки, помеченные несмываемым желтым никотиновым пятном, и засмеялся коротким, лающим, совсем невеселым смехом. «Подумал, что я обожгусь, а?» — Бобби кивнул. «О чем вы думаете, когда вот так отключаетесь? Куда вы исчезаете?» «Трудно объяснить», — ответил Тед, а потом попросил Бобби почитать ему его гороскоп. Мысли о провалах Теда очень мешали жить, а умалчивать про то, за что Тед платил ему, мешало еще больше. В результате Бобби, обычно подававший очень хорошо, четыре раза промазал, когда волки играли в Стерлинг-хаусе, и четыре раза проиграл морской бой Салу у него в пятницу, когда шел дождь. «Чего это с тобой?» — спросил Сал. «Ты в третий раз называешь квадрат, который уже называл. Я просто орал тебе в ухо, прежде чем ты отвечал. Что случилось?» «Ничего», — сказал он. «Все». Вот что он чувствовал. Кэрол тоже раза два спрашивала Бобби на этой неделе, не заболел ли он. А миссис Гербер спросила, хорошо ли он ест. А Ивонна Лавинг поинтересовалась, все ли у него дома, и хихикала, пока чуть не лопнула. И только его мама не замечала странности в поведении Бобби. Лиз Гарфилд была поглощена предстоящей поездкой в Провиденс. По вечерам разговаривала по телефону с мистером Бидерменом или с одним из двух других, кто туда ехал. Один был Билл Кушман, а как второго звали, Бобби позабыл. Раскладывала одежду на кровати, так что покрывала совсем видно не было. Потом мотала головой и сердито убирала все в шкаф. Договаривалась по телефону, когда сделать прическу. А затем снова звонила туда и спрашивала, нельзя ли еще и маникюр. Бобби толком не знал, что такое маникюр. Ему пришлось спросить у Тед. Приготовления эти ее вроде бы увлекали, но в ней крылась какая-то угрюмость. Она была как десантник перед штурмом береговых вражеских укреплений или парашютист, готовящийся к прыжку за линию фронта. Один вечерний телефонный разговор перешел в спор шепотом. Бобби думал, что она говорила с мистером Бидерменом, но уверен не был. В субботу Бобби вошел к ней в спальню и увидел, что она рассматривает два новых платья. Выходные платья. Одно с узенькими бретельками, а другое и вовсе без бретелек, только вверх, как у купальника. Коробки из-под них валялись на полу, из них пеной выбивалась папиросная бумага. Его мама стояла над платьями и глядела на них с выражением, какого Бобби еще никогда у нее не видел. Огромные глаза, сдвинутые брови, напряженные белые щеки, на которых горели алые пятна румян. Одну руку она прижимала ко рту, и он расслышал костяное пощелкивание. Она грызла ногти. В пепельнице на бюро дымилась сигарета, видимо, забытая, и огромные глаза метались от платья к платью. «Мам!» — спросил Бобби, и она подпрыгнула. По-настоящему подпрыгнула. Затем молниеносно обернулась к нему, и ее губы сложились в гримасу. «Ох, черт!» — почти зарычала она. «Ты что не постучал?» «Извини!» — сказал он, начал пятиться к двери. Его мать никогда прежде не говорила, чтобы он стучал. «Мам, тебе плохо?» «Очень даже хорошо!» Она увидела сигарету, схватила ее и отчаянно запыхтела. Бобби казал, что вот-вот дым пойдет у нее из ушей, а не только из носа и рта. «Хотя мне было бы лучше, если бы нашлось платье для приема, в котором я не выглядела бы коровой Эльзи. Когда-то я носила шестой размер, тебе это известно? До того, как вышла из твоего отца, мой размер был шестой, а теперь погляди на меня, корова Эльзи, Моби, чертов дик. Мама, ты вовсе не толстая. Наоборот, последнее время убирайся, Бобби. Пожалуйста, не приставай к маме, у меня болит голова». Ночью он опять слышал, как она плачет. А утром увидел, как она аккуратно укладывает в чемодан одно платье, то с бретельками. А второе отправилось в магазинную коробку. На крышке красивыми оранжевыми буквами было написано «Платье от Люси Бриджпорт». Вечером в понедельник Лиз пригласила Теда Бротигена поужинать с ними. Бобби любил мясные рулеты своей матери и обычно просил добавки, но на этот раз с трудом справлялся с одним ломтем. Он до смерти боялся, что Тед провалится, а его мать из-за этого устроит истерику. Но боялся он зря. Тед интересно рассказывал о своем детстве в Нью-Джерси. В ответ на вопрос его мама рассказала о своей работе в Хартфорде. Бобби показалось, что про бухгалтерию он говорит не так охотно, как катание на санках со снежных горок, но его мама вроде бы ничего не заметила. И вот Тед добавки попросил. Когда со стола было убрано, Лиз дала Теду список телефонных номеров, в том числе доктора Гордона, администрации Стерлингхауса и отеля Орик. «Если что-то будет не так, позвоните мне». «Договорились?» — Тед кивнул. «Обязательно». «Бобби, все нормально?» Она на секунду положила ладонь ему на лоб, как делала, когда он жаловался, что его лихорадит. «Еще как! Мы здорово проведем время, правда, мистер Бротиген?» «Да называй его Тедом!»